Утро в этот день выдалось неожиданно ясным. Почти касаясь верхушек темно-синих гор, над плато навис огромный диск солнца. Его лучи слепили глаза, и снег, застывший на каменных вершинах, переливался всеми цветами радуги. Было тихо. Казалось, басмачи решили оставить в покое красноармейцев, засевших в мечети. Мирные дымки костров то тут, то там поднимались в безоблачное небо. Ничто вроде бы не предвещало конца этой запутанной, стоившей таких многочисленных жертв, операции. Но тем не менее, развязка ее неумолимо приближалась. В караульном помещении сидели полковник Веров и Софья Даль. Гусельников, ну как? Ошибаетесь, полковник. Мистер Стаун? И вы, Бабу Юсуф? Да-да, именно я, полковник Веров. Разрешите представить? Руководитель подпольной организации среди заключенных Софья Даль. Очень приятно. Я знаю о вас. Благодарю за полезную работу в стане большевиков, насильственно захвативших власть в Российской империи. Мы всегда будем вашими союзниками. Очень приятно с вами познакомиться лично. Благодарю вас, мистер Стал. Да, да, очень приятно. Но сейчас, госпожа Даль, у нас мужской разговор с полковником, прошу прощения. До свидания. До свидания. Не ожидали нас, так ведь? Не ожидал. А вот мы вместе с уважаемым Бабой Юсуфом решили вам помочь. А может, вы лично обойдетесь без нас? Я... Может быть, карта этого геолога, я имею в виду полную карту, уже у вас в руках. Вы взяли штурмом мечеть. На плато не осталось ни одного живого красноармейца. И Рогожин выложил вам все свои секреты при содействии этой дамы. Если все обстоит настолько хорошо, то наша помощь действительно не нужна вам, полковник. Вас остается только поздравить, не так ли? Разрешите доложить. Ну, что же вы остановились? Дело обстоит несколько иначе. Знаю. Вот поэтому-то мы и прибыли сюда. Дела ваши обстоят просто скверно. Из рук вон плохо. Вы здесь ничего не добились. Тонко продуманная операция, большая, стоящая огромных денег, начатая нами еще в Москве, грозит потерпеть полный провал. Я делал все, что в моих силах. Да? А зачем разрешил Гусельникову убить Рогожина? Зачем? Во-первых, от него нельзя было ничего добиться. Во-вторых, басмачи нашли у него какое-то кольцо, и он стал для них вроде святого. Вы разве не знаете, что Рогожин нужен нам живым? Это очень ценная фигура. А вы приказываете его уничтожить. Хорошо, что мы подоспели вовремя. Значит, Гусельников... О, его душа уже на небесах. Если, конечно, у него была душа. А вот и наш Курбаши собственной персоной. Приветствую вас, мистер Стаун. Здравствуйте. Приветствую тебя, почтенный Бабу Юсуф. Мои люди доложили мне, что вы пришли. Я делал все, что мне было приказано. Мои джигиты следили за каждым шагом этого полковника. Что? Вы приказали... Простите, господа, но это в конце концов оскорбительно. Вы что, не доверяете мне? Правильно говоришь, не доверяем. Но, господа... А комедии не надо, полковник. Не надо. Мне прекрасно известно, что вы испытываете некоторые симпатии к стране, от которой Англия лежит не столь далеко. Человек, продавший свою родину один раз, может всегда повторить этот эксперимент. Поэтому вы должны понимать нас, полковник Веров. Мы, конечно, ценим вас как опытного офицера, но и немножко следим за вами. Если бы не я, мистер Стаун, комиссар Рогожин давно был бы мертв. Полковник приказал его убить. Видите, Веров, а ведь этого не надо было делать. Слава Аллаху, мне подвернулось это кольцо. Пришлось изобразить из себя фанатика. До вашего прихода взят Рогожин под защиту моих джигитов. Полковник очень сердился. Наверное, ругал меня. Значит, и с кольцом тоже был ваш трюк? Не обижайтесь, полковник. Наши старики действительно считают это кольцо священным. Молодежь должна слушать стариков. Но не это решало. Просто они мне преданы больше, чем вам. А что касается меня лично, то после окончания военного колледжа в Англии я стал меньше задуматься над вопросами религии. Ясно. Итак, насколько я понимаю, вы отстраняете меня от этой операции. Что вы, полковник, я же сказал, мы пришли помочь вам. Ваши приказания? От Бабо Юсуф. Ответ достойный кадра офицера, правда? А приказания все те же. Искать недостающее звено. И карту, которую добыл для нас проводник Закир. Закир? Да, Закир. Кстати, где он? Пошлите за ним кого-нибудь. Но, мистер Стаун, Закир убит. Что? Кем? Не знаю. Он помог нам пробраться сквозь пещеру на плато. Во время боя я потерял с ним связь. А потом мы нашли труп Закира. Вы обыскали его? Конечно. Тщательно? Можете мне поверить. И не обнаружили на нем никаких бумаг? Никаких. Невероятно. Невероятно. Я имел точные сведения, что карта Гуляева была похищена у жены геолога и передана Закиру. Так. Значит, карта в руках у красных. И еще. Вполне возможно, что среди заключенных у Рогожина имеются сообщники. Обыскать и допросить всех заключенных, поголовно. Кроме Рогожина, есть пленные? Пленных, мистер Стаун, больше нет. А этот красный Мамлюков? Это человек Гусельникова. Благодаря ему мы задержали Рогожина. Мамлюков ранил его, не дал ему уйти. Человек надежный, я сам проверял его. Все равно обыскать и допросить этого Мамлюкова. Только будь очень осторожным, тихим будь. Обыск производить незаметно, чтобы не спугнуть. Спугнуть. Бежать отсюда можно только в Синьцзян. Не думаю, чтобы эта перспектива привлекла агента Рогожина. Господин Веров, вы давно не общались с коммунистами, а я живу среди них. Если выхода нет, то карту они могут просто уничтожить. Теперь о Рогожине. Вы правы, господин Стаун. Он должен знать, где находится эта проклятая карта, и только у Рогожина мы можем разузнать точное местонахождение руды. Если он, конечно, это знает. Я вам уже говорил, мне пришлось встречаться с ним в городе. Он доверял мне. Попробую еще раз с ним побеседовать. Не возражаю. А меня уверял, что, мол, тоже искал и тоже не нашел карты. Кто уверял? Рогожин. Что с вами, полковник? Ну, вы просто глупите на глазах. Врал вам Рогожин. Хотя... Нет. Карта была у Закира. И если она не у людей Рогожина, единственное, у кого она может быть, так это у вас. Полковник, у вас. Или вы посвятили в это дело вашу даму и карта у нее? Я даже в лицо не знал этого Закира. Вот разве Гусельников? Гусельников мертв. Я все-таки пойду к Рогожину, господин Стаун. Пусть меня проводят. Всех, и госпожу Даль, и вас, господин полковник, в том числе, мне все-таки придется... обыскать, как это по-русски. Чем черт не шутит? Вынимайте все из карманов, прошу вас. Еще раз здравствуй, Рогожин. Добрый день, Бабу Юсуф. Я понимаю. Не ожидал увидеть меня здесь. Особенно в обществе Роберта Стауна. Неплохая компания, нужная нам. Это кому же? Не веришь мне, Рогожин? Как ты оказался за кордоном? Я там бываю. По делам. Большая торговля у меня. Почему же ты не сказал мне об этом раньше? А зачем говорить раньше? Ты ждал помощи, я пришел. Через кордон единственный путь сейчас на плато. Ты не сказал мне про вторую тропу. Я узнал о ней от Стауна после твоего отъезда. Дервиш не вернулся, я понял, пора действовать мне самому. Пока все это только слова. А разве я не помогал тебе? Разве докторы Мамлюков не помогали тебе? И все-таки я, Рогожин, на твоем месте тоже не доверял бы. Вот смотри, этот листок. Шифр узнаешь? Прочитал? Этот шифр знаешь только ты, да несколько человек там, далеко в Москве. Большие люди. Ты веришь им, Рогожин? Верю. А они верят мне. Этот шифр в моих руках – это мое главное доказательство. Теперь я уничтожу этот листок. Так, слушай, Рогожин, Стаун знает, карта находится в лагере. Проводник Закир был предателем? Да. Моя вина. Просмотрели мы этого Закира, у него была карта. Юносов нашел ее у Закира и передал мне. И вскоре умер. Хороший был человек, а я его подозревал. А дело прошлое. И все равно урок мне не ошибаться в людях. Закиру верил, а Юнусову нет. Стаун отдал приказ обыскать всех. Человек, у которого находится карта, вне подозрений. Это Мамлюков. Англичанин никому не доверяет. И тебе? Ну, может быть, мне немножко. Карта должна находиться у меня. Я позову сюда Мамлюкова и доктора. Веров относится к Килову с подозрением. Его приход сюда может вызвать... Подозрение? Почему? Ты ранен, он доктор. Щербачо! Аскари сурхва духтуро ба инжо бьорет. Сейчас они будут здесь. Бабу Юсуф, кто этот человек, который может нанести на карту точное местонахождение руды? И в лагере ли он? Может, его знает Стаун или Веров? Нет, нет, нет. Они тоже не знают. Тогда почему же он молчит? И кому он служит? Почему не открылся хотя бы им? Ведь он, наверное, может обойтись и без этой карты. Не знаю, мне это неизвестно. А без него можно облазить с этой картой плато вместе с окрестностями и ничего не найти. Ну, будем искать, найдем. Бабу Юсуф? Бабу Юсуф. Да, я. Не надо тратить время на объяснение. Каждая минута дорога. Вместе со мной здесь Роберт Стаун. Знаете его? Английский разведчик. Опаснейшая личность. Мамлюков, карта у тебя? При мне. Передай ее Бабу Юсуфу. Он единственный среди нас, который может спасти этот документ. Слушаюсь. Береги себя, Бабу Юсуф. Мамлюкову удалось перенести часть взрывчатки в пещеру, Алексей Андреевич, и замаскировать ее там. Так что отсюда никого не выпустим. Это было бы прекрасно. Только раньше за кордон должен уйти Бабо Юсуф, и ему нужна будет помощь. Вы взорвете пещеру со стороны границы и вместе с Бабо Юсуфом уйдете за рубеж. Мы? А как же бойцы и шарик в мечети? Боеприпасов и продовольствия у них достаточно. А вы при первой же возможности сообщите нашему командованию о положении отряда. Я должен остаться здесь, ибо должен узнать, проверить, где недостающее звено в карте Гуляева. Теперь вам все ясно? Итак, времени мало, действуйте. Нет, извините, товарищ Рогожин. Здесь находится наш непосредственный начальник Бабо Юсуф. Мы будем делать то, что он нам прикажет. Ну вот, началось. Бабо Юсуф, почему вы молчите? Нужно дожить до ночи и сохранить карту. А потом будем решать.